Георгий Лопатин. Попаданец обыкновенный. Пролог. Кирилл. Охотник на НЛО и прочие неопознанные явления. Меня зовут Кирилл Месищев. Я поисковик. Нет, я не из тех, кто занимается благородным делом и ищет останки павших воинов на полях сражений Второй мировой, рискуя подорваться на проржавевшей мине или снаряде. Место жительства подкачало. Сибирь. Я из космопоиска. Да-да, из тех самых шизанутых, что ищут зеленых человечков, охотятся за летающими блюдцами и исследуют, если можно так выразиться, всяческие аномалии и прочие необъяснимые явления. И этого добра в Сибири хватает. Хобби у меня такое. Вот и сейчас я сижу в засаде на разум внеземной. От местных жителей из богом забытой деревушки поступил сигнал о световых явлениях и пропаже коровы. Мне предложили смотаться посмотреть что да как, и я, недолго думая, оседлал свой советский байк и рванул навстречу неведомому. В одиночку. Потому как не сезон. Начало сентября, все на картошке, а я овощеводством не балуюсь. Засел я, значится, в кустах. Поставил одноместную палатку пятнистой расцветки. Мотоцикл свой «Синий восход» 83-го года выпуска. Всего на 2 года младше меня. Припарковал за палаткой и все это еще дополнительно замаскировал ветвями. Хотя смысл? Да, смысла в этом нет. Если тут на поляне третий день и впрямь шалит разум внеземной на своих летающих чайниках, то все мои маскировочные ухищрения не стоят и ломаного гроша. Заметят, как пить дать. Я им буду виден, как на ладони, словно голый дурак, прикрывающий свое хозяйство куском прозрачного стекла. Если это природная аномалия, то смысла маскироваться тем более нет. Ну да ладно. Рядом поставил аппаратуру от нашего электроника. Так мы зовем нашего любителя-конструктора. Всякие датчики, позволяющие фиксировать отклонения по десяткам различных параметров. Все это завязано на ноут, чтобы я мог отслеживать изменения в режиме реального времени по хитрым графикам. Датчики ведь могут засечь аномалию намного раньше, чем она проявится, и можно будет ее увидеть невооруженным взглядом. Поскольку подобные засады частенько приходится организовывать вдали от населенных пунктов, в диких местах, где чудеса, где леший, в смысле волки с медведями бродят, то рядом со мной всегда лежит мощная пневматическая винтовка. Название не сообщу из принципа. Производители мне не платят за рекламу. А то, как откроешь книжку, то прямо как оружейный буклет читаешь. Сплошные названия стрелялок, взрывалок и прочих леталок. ТТХ на полстраницы. ТТХ. Тактико-технические характеристики. Про свою винтовку скажу, что иностранная. Весит 4,5 кило, шестизарядная на 20 выстрелов с одной заправки калибра 9 мм. Купили знакомые за границей мне на 25-летие. Дорогой подарок. Против медведя, конечно, пневматика совсем не пляшет, но вот против волков уже самое то, учитывая, что пульки у меня самодельные, запрещенные. Кто бы только знал, сколько трудов мне стоило сделать пули с каленым сердечником, это учитывая калибр. Бррр, дум-дум проще. Тоже есть. К чему такой геморрой и почему нельзя было вооружиться нормальным охотничьим стволом типа тигра и прочей сайги? А с этим делом геморрой еще больше. Сейф огнестрелу купи, охотничий билет оформи и продлевай. Боеприпасы дорогие. Пострелять я, скажу прямо, люблю. А если учитывать, что очень часто всякие явления происходят в заповедниках, куда с огнестрелом ни-ни, то вообще труба. А так пневматика и пневматика. Поехал, мол, по бутылочкам пострелять, даже если и поймают, то ничего предъявить не смогут. Нестандартные пули я в труднодоступном тайнике вожу. Полиционеры, опять же, в дороге не подкопаются. Хотя надо отметить, что для пневматики с таким внушительным калибром, как у меня, должны были сопутствовать все юридические проблемы, что и для огнестрела. Разрешения, лицензии, сейфы и так далее. Но этот момент я обошел благодаря тому, что этот подарок, купленный за бугром, как-то прошел по недосмотру в таможне без придирок, без обязательной полноценной регистрации, как из магазина. Сделал второй ствол под 4,5 мм, детский калибр. Сам ствол взял от простой переломки, подшаманил и вуаля. Все чики-пики. Никто не придерется. По дороге едешь со стволом на 4,5, а на месте ставишь девятку. Так вот, винтовка всегда со мной, плюс разные отпугивающие составы. Дымшашки и газовые баллончики. Они как раз медведей хорошо отгоняют. А если не отгоняют, то придется отстреливаться, бить по глазам. На крайний случай есть ракетница с 10 выстрелами. Вот так вот сижу, на природу гляжу, музыку слушая или книжку с компа читаю. Пока все тихо и спокойно. Гадаю про себя. Пустышку тяну или действительно стану свидетелем чего-то странного. Хотелось бы последнего, естественно, но, как правило, тяну пустышку в 99% случаев. Однако такова судьба таких шизиков, как я. Вот опустился вечер, и я приготовился. По свидетельству аборигенов, я очень надеюсь, что это были не их пьяные галлюцинации от самопальной браги. Явление проявляется в полночь. Кстати, что они вообще тут забыли в полночь в 5 километрах от деревни, вдали от связующих населенные пункты дорог? Браконьерили? Ну да ладно, я не егерь. Сам иногда балуюсь, зайчишку там прихлопну на жаркое, птичку какую, рыбку спиннингом во время нереста. Полночь. Все показатели от радиации до гравитации в норме. Если электроник наш реальные датчики смостачил, а не напаял всякой ерунды, как бог на душу положит, засунув в пластиковую коробку. Нет никаких пиков на графиках, визуально тоже ничего не просматривается. Через час я начал думать, что приехал зря. 2 часа ночи. Тишина. Ну, значит, не судьба. Протянул я разочарованно. И в этот момент словно мой голос стал камешком, спустившим лавину. Метрах в 30 в визуальном диапазоне что-то произошло. Прошла какая-то рябь. Что-то словно колыхнулось, и появилось легкое свечение. Я тут же схватил камеру и стал снимать, надеясь, что она все же зафиксирует то, что я увижу. А то иногда бывает, человек что-то видит, а аппаратура нет, как и наоборот. А еще чаще аппаратура вырубается к чертям. Было такое из личного опыта. Но опять же, не докажешь, что аномалия виновата. Но пока вроде все в порядке. Камера исправно пишет, а аномальное явление проявляется. Меня аж потряхивало от возбуждения. Чего уж тут говорить. Ведь, по сути, это было первое явление, что мне удалось реально зафиксировать. Меня уже стало так колбасить, что картинка просто плясала, и я, понимая, что так ничего не зафиксирую, захотел поставить ее на штатив. И в этот момент аномалия стремительно метнулась ко мне. Я еще успел подумать, что она, похоже, среагировала на движение, словно хищник. Я даже не успел испугаться толком, как оказался внутри сияния. Потом сверкнула яркая вспышка, ослепившая глаза, и я выпал из реальности.